Глава 10. Помост частично прогнил, он скользкий. Разбегаться по нему нужно осмотрительно, но изо всех сил. С той стороны за тыном есть ровная площадка. Если оттолкнуться недостаточно сильно, есть опасность не долететь и рухнуть в куче сгнивших костей и сломать ногу. Среди костей во многих местах лежат старые топоры, ножи, навершие рогатин. Если совсем не повезет, напоришься ногой на острие ножа, брошенного здесь лет 100 назад. Обычно это очень старые костяные и каменные изделия. Новички, парни вроде Потыка, думают, что за тыном вокруг змея все усеяно добротными железными мечами и секирами с дубовыми резными рукоятями. На самом деле брошенного оружия действительно много, но все это очень старые каменные топоры, костяные палицы, а никак не сверкающие железные сабли. Я здесь уже был. Я прыгаю и знаю, что там с другой стороны. Змей может сидеть в любом месте. Вполне возможно, что я, разбежавшись, сигану прямо в его пасть. Как всякое живое создание, он все время движется, переползает то к одному краю тына, то к другому. Полумертвый, а не хочет останавливаться. За моей спиной в кожаных петлях укреплены боевой топор и дубина, а в обеих руках длинные светочи, жирно чадящие смолой. Один светоч я кидаю вперед себя, на ту сторону, туда, куда сам хочу прыгнуть, что погонь освещал место падения. Второй светоч держу высоко в поднятой руке. Я перепрыгиваю тын и падаю на землю точно там, где хотел. Несколько поколений моих единоплеменников, прыгавших сюда с помоста, понемногу расчистили ровный пятак. Ступни мои ударяются в твердое, я удерживаюсь на ногах, пробегаю несколько шагов и останавливаюсь. Поднимаю второй светоч выше. Нахожу первый и, раздвинув тьму двумя малыми снопами огня, шагаю вперед, готовый в любой миг отшвырнуть огонь, выдернуть оружие из-за спины и начать схватку. Кости повсюду. Торчащие полукругом ребра, порушенные хребты, лопнувшие черепа с продавленными глазницами и кривыми зубами. За 200 лет Горын сожрал целый звериный народ, без счета лосей, кабанов, оленей, собак, волков и медведей. Повсюду изглоданы останки, лоскуты лохматой кожи, шмоты тухлой плоти, сожранные могильными червями, и большие кучи окаменевшего змеевого кала. И то, и другое, и третье вдавлено в землю, втоптано, вмято, измусолено, обломано, разгрызено на множество частей, сожрано, переварено и изблевано. Змея не вижу и не слышу, то ли он совсем плохой и не может ответить на угрозу даже криком, то ли, что хуже, сидит Отай за кругом света, во мраке, и ждет, когда я повернусь к нему спиной, и тогда прыгнет и ударит, разорвет. Но ничего не происходит. Я кричу так громко, как только могу, и подкидываю огни в небо. Это помогает. Гад отвечает мне, хрипит и стонет. Я немедленно иду на звук. Внутри тына примерно 250 шагов от края до края. И найти гада всегда найдешь. Главное, чтобы он не нашел тебя первым. Ночью он выглядит просто как маленький холм, поросший чахлыми кустами. Способность нежить и сливаться с лесом достойна всякого восхищения. Определить, где голова, где хвост, можно только одним способом. Я вытаскиваю из земли кусок великаньего бивня и швыряю, целясь в бок. Гад вздрагивает крупно, сильно и снова хрипит, исторгая из пасти волну горячего смрада. Я захожу со стороны головы. Теперь мне надо понять, насколько он силен. Это самое трудное и самое опасное. Будь я змеем, подыхающим от старости или болезни, изнемогающим, стенающим, я бы восстал. Если бы мне сунули в нос огонь, я бы в любом случае нашел силы прыгнуть и убить. Если гад теперь не прыгнет и не убьет меня, значит, он действительно ослабил. Я кидаю один светоч ему в морду, а второй поднимаю выше, чтобы увидеть начало его возможной атаки и вовремя отскочить. Огонь ударяется в его ноздрю, змей рвется всем телом, его обломанные когти крепко и глубоко полосуют землю, и показывается длинный раздвоенный язык, отвратительно голый, скользкий. Попасть дубиной по языку считается большой удачей, но теперь я не хочу его убить, мое дело разведать. Гад неподвижен. Судя по всему, он продолжает терять силы. Но я очень осторожен, я не поворачиваюсь к нему спиной, не отвожу взгляда. Все резоны насчет того, что змей слаб и болен, могут быть ошибкой. На самом деле ни один человек в долине, включая самых старых и умных ведунов и самых рассудительных волхвов, не знает, почему змей упал в наш лес и что за этим последует завтра или через 10 лет или через 50. Больной или здоровый, помирает ли он или копит силы, чтобы переродиться и восстать, на самом деле это никому не известно. Многие умники в нашем народе, в основном воины, повидавшие мир и обученные рунам и буквицам, считают, что на самом деле гад отнюдь не подыхает, ни ничем не заболел. На самом деле это не змей, а змеева мать, самка. И то, что мы принимаем за болезнь и бессилие, есть предродовые муки. Однажды самка отложит яйца, родит детенышей, выпестует и улетит. Детеныши ее, скорее всего, сожрут все, что найдут вокруг себя, а потом улетят тоже. Другие умные головы долины в своих размышлениях идут дальше и полагают, что змей действительно слабеет, но не для того, чтобы умереть, а чтобы окуклиться и далее переродиться в нового бога, в огромную бабочку, которая закроет весь мир своими радужными крылами, и тогда наступит вечное благоденствие». Есть и третьи из числа молодых волхвов, парней чуть постарше, чем мой нынешний боевой товарищ Потык. Эти уверены, что смрадного гада не только можно, но и нужно умертвить, и не просто так, а миром. Собраться всему народу в единую лаву, включая стариков и детей, сойтись единожды в цельную общность, в непобедимую тысячную громаду и убить змея всем купно. И чтоб каждый нанес свой удар и собственноручно пролил древнюю кровь. А потом съесть его, Горына. Разделать по всем правилам на горячие куски, на позвонки, на малые косточки и употребить в пищу. Чтобы, опять же, причастился каждый и старый млад. И так перенять породу змеев свою и слиться со змеевой кровью и самим стать змеями. Много сомнений, много самых странных и бредовых идей рождает этот древний гад. Много споров вызывает его дальнейшая судьба. Я смотрю на него. Он лежит на боку. Брошенный мною огонь сначала застрял меж рогов на его морде, затем упал под его скулу и теперь догорает, но гад этого не чувствует. Его морда вся защищена шипастыми роговыми пластинами, каждая толщиной в две ладони. На вид они непробиваемы никаким оружием. Горын молчит, лежит, длинно и тяжело дышит. Под челюстью сходится и расходится, тяжко подрагивая объемный чешуйчатый зоб. Потом он рычит. Такого низкого звука нигде не услышишь. Даже матерые туры так не умеют. Я решаю, что дело закончено, разведка сделана, пора уходить. Я поворачиваюсь и бегу назад, туда, откуда пришел. Повторяю, все мнения о том, что смертоносная тварь стара и слаба, могут быть ошибкой. Вчера он еле ползал, а сегодня разорвет тебя пополам, и никто не удивится. С обратной стороны тына с бревен свисают многочисленные веревки, лыковые, конопляные, льняные, кожаные. Иногда целые сети из узлов и петель. Лезь и не зевай. Много сотен мужиков постаралось, увязывая эти петли. Я переваливаю через верх и спрыгиваю в бездонные крапивно-малинные заросли. Те, кто думают, что воинское дело сопряжено с великой славой, пусть представят себе этот прыжок в обжигающие сырые колючие крапивные стебли высотой в два человеческих роста. Безжалостные объятия мертвого леса не менее страшны, чем удар змеевой лапы. Я выхватываю топору-дубину и обеими руками пробиваю себе дорогу на свет, выхожу к помосту, к костру. Маленький отряд меня ждет. Я смотрю в лица, вымазанные требной кровью, и у меня на миг перехватывает дыхание. Не надо им туда за тын, думаю я. Не надо лезть к змею в пасть. Оттого нежить и зовется нежитью, что видеть ее людям нежелательно. Она существует в одном кругу, в одном поселенном пузыре, а люди в другом, и эти пузыри не должны пересекаться. Мальчишка Потык пусть волхвует, Торп пусть сидит возле жены, а Марья с ней сложней. Для начала ей хорошо бы все рассказать, жаль, что нельзя. «Все как надо», — говорю я, отдирая от рукавов колючие малинные плети. «Чудище наше совсем плохое, еле дышит. Готовы идти?» Потык и Тороп кивают. Я проверяю, как они завязали доспехи, советую Потыку ослабить пояс. Новички всегда утягиваются так, что не в продых. А на самом деле лучше сделать наоборот, чтоб все слегка болталось, и броня, и пояс, и наручи. В бою кровь быстрее бежит по телу, набухают вены, и грудь раздвигается шире. Не следует туго вязать узлы на себе. Лучше иметь телесную свободу. Каждый берет в обе руки по два новых светоча. Мы идем на помост и перепрыгиваем. Сначала Тороп, затем Потык. Я иду последним. Уже стоя на помосте, оглядываюсь на Марию. Она машет мне рукой, это выглядит очень трогательно. Увы, в нашем мире не все устроено по правде. Иногда маленьких девчонок заносят на край света в грязные берлоги древних гадов, где и взрослому воину не по себе. Кстати или не кстати, я вспоминаю пятилетней давности дело, устроенное князем Хлудом. Дальний, изнурительный поход на богатый и громадный хазарский город Семендер, не оказавший нашему малому, слабому отряду никакого сопротивления. Когда мы подошли, ворота города были распахнуты настежь. Войдя, мы увидели только мертвецов. Повсюду лежали гниющие тела. Моровая язва убила в том городе 9 человек из 10. Сначала живые пытались сжигать умерших. Затем, когда число живых уменьшилось, их сил хватало только на то, чтобы вынести мертвых из жилища и бросить посреди улицы, кое-как присыпав сверху речным песком. Потом перестали делать и это. Когда мы, отряд князя Хлуда, вошли в город Семендер, нас встретили непроницаемые тучи трупных мух и стаи ворон, терзавших гнилые человеческие тела, безобразно раздутые на сильной жаре. Чудовищно сладкий запах гниения затуманил наш разум, но одновременно и прояснил его. Прикрыв лица тряпками, мы добрели до главной площади и увидели высокий холм из человеческих тел, по которому бегали крысы, шакалы и прыгали черные птицы. В тот поход мы пошли за славой и добычей, а когда добрались, отыскали только смерть во всей ее необоримой силе. Никто из наших не заболел в том походе. Пережитое потрясение было так велико, что зараза не пристала к телам. В богатых домах мы увидели золото и серебро, оружие из крепчайшего железа, искусно сделанную посуду, красивую одежду, медные и бронзовые украшения. Мы не взяли ничего, не прикоснулись ни к единой золотой монете. Слезы стояли в наших глазах. Мы понимали, что если вынем из скрюченных мертвых пальцев хоть один сверкающий железный нож, хоть одну драгоценную цепочку, мы умрем. Все было заразным. Мертвые кони лежали в конюшнях, обреженные в искусно изготовленные бронзовые упряжи. Во дворах среди розовых кустов валялись радужные перья мертвых павлинов, сожранных крысами. Мы обошли весь город, не притронувшись ни к чему. Мы нашли и нескольких живых. Это были безумные от горя существа, сплошь покрытые гнойными бубонами размером с кулак. Лохматые, дрожащие от страха и немощи, они первые кричали нам, чтобы мы не приближались и ничего не трогали. И мы, отряд князя Хлуда, вышли из Семендера, не взяв ничего. Ни монетки, ни золотой подвески. Потом, отойдя от города на половину дневного перехода, мы сняли с себя все наши брони, всю одежду и оружие тоже. Мы зажгли костер и бросили все в огонь, чтобы очиститься. И сами ходили, прыгали через тот огонь много раз, до тех пор, пока не сожгли себе бороды и волосы на причинных местах. Мы спалили все, что могло гореть, всю свою обувь и одежду, сапоги и штаны, все ремни, пояса, меховые плащи, фляги, мешки, кошели и спальные шкуры. Потом мы сильно напились и уснули. Наутро мы достали из огня то, что не сгорело. Наши ножи и топоры. Так голые, обожженные, подавленные величием смерти, с одними только ножами мы вернулись из того похода. Змеева лёжка, покрытая гниющими останками, теперь напоминает мне город Семендер. Непосильно человеку видеть такое скопление мертвецов, людей или зверей, неважно. Люди ведь тоже сначала звери, а уже потом воины, волхвы и влюбленные девочки.